Держа руки в карманах, он предостерегающе посмотрел на Бриану. «Поосторожней с выражением симпатии, Бри. Дело ведь не только в неудачной работе. Дело еще и в тебе». Бриана отдернула руку, словно от огня. Губы Грея искривились в недоброй усмешке. «Я хочу тебя, если б ты знала, как мне тяжело». «Правда?» «Я тебе сказал вовсе не для того, чтобы тебя порадовать», — разозлился Грей. Она зарделась. «Да я вовсе не рада». «Ладно, садись в машину. Пожалуйста. Я все равно не смогу сегодня работать, а то у меня совсем ум за разум зайдет». На сей раз Грей нажал на нужную кнопку. Бриана без возражений полезла в машину. «Может, надо было еще кого-нибудь убить, и тебе сразу бы полегчало?» Шутливо поинтересовалась она, когда Грей сел за руль. Он с удивлением обнаружил, что еще способен смеяться. «Ну что ж, я подумаю над твоим предложением». Новая галерея Рогана привела Грея в восхищение. Здание было стилизовано под старину. Этакий элегантный особняк с образцовым парком. Он не имитировал ни величественный Дублинский собор, в котором располагается музей изящных искусств, ни роскошные римские палаццо. Галерея графства Клер обладала своим неповторимым обликом, и невозможно было себе представить лучшего места для хранения и демонстрации произведений ирландских художников. Роган давно мечтал о такой галерее, и вот, наконец, мечты воплотились в жизнь. Парк был разбит по проекту Брианы. Вернее, ландшафтные архитекторы использовали ее идеи. Посадили с внутренней стороны кирпичного забора кусты роз, а на широких полукруглых клумбах — люпинусы, маки, наперстянки, водосборы и георгины — любимые цветы Брианы. Здание галереи было из светло-розового кирпича. Высокие изящные окна обрамлял серый камень. В большом фойе на полу красовались узоры, выложенные из синего и белого кафеля. С потолка свисала роскошная отерфордская люстра, а на второй этаж вела широкая лестница из красного дерева. Бриана завороженно замерла перед большой стеклянной скульптурой, стоявшей у входа. Двое слились в объятии. В холодном стекле словно мерцал огонек страсти. В пластике фигур была жгучая сексуальность и в то же время возвышенная романтика. Это капитуляция Мэгги. Роган купил ее незадолго до того, как они поженились. Ему не хотелось расставаться с этим шедевром. Я его понимаю. Грею стало вдруг трудно дышать. В изгибах стеклянных тел сквозило неприкрытое сладострастие, а у него и так нервы были на пределе. Это потрясающее начало музейной экспозиции. У нашей Мэгги удивительный талант, правда? Бриана осторожно прикоснулась кончиками пальцев к прохладному стеклу, порождению огненных фантазий сестры. Наверное, все талантливые люди с характером. Усмехнувшись, Бри покосилась на Грея. «Да чего ж он сегодня беспокоен? На всех злится, а в особенности на себя самого. Да, талантливым людям трудно приходится в жизни, потому что они слишком требовательны к себе», — продолжала Бриана. «И портят жизнь окружающим, когда не могут заполучить желаемое». Грей тоже протянул руку, но погладил не скульптуру, а плечо Брианы. «Ты на меня больше не сердишься?» «Нет, это ж все равно бессмысленно». Она обернулась, любуясь простотой и строгостью линий фойе. Роган хотел, чтобы художники чувствовали себя здесь как дома, поэтому тут есть холл, гостиная и даже столовая. Бриана подвела Грея к двойным дверям. Все картины, скульптуры, мебель созданы ирландскими мастерами. И... ой! Она остановилась, как вкопанная. Низенький диванчик был застелен мягким покрывалом. Бриана подошла поближе и провела по нему рукой. Это покрывало я подарила Мэгги на день рождения. Господи! Они привезли мой подарок сюда, в музей. А почему бы и нет? Вещи очень красивые. Неужели ты сама его выткала? Да, мне, правда, некогда этим заниматься, но... Бриана испугалась, что не выдержит и расплачется. Ты только подумай. Привезти мое покрывало в музей и положить среди таких потрясающих произведений искусства. Бриана! «Джозеф!» Какой-то мужчина бросился к ней с объятиями. «Вишь, артистический темперамент!» — злобно подумал Грей. «В ухе серьга с бирюзой, длинные патлы собраны в конский хвост, навехонький итальянский костюм». Взгляды мужчин скрестились. Грей вспомнил, что видел этого типа на свадьбе в Дублине. Ты с каждым разом все хорошеешь. А ты все больше говоришь ерунды, — сказала Бриана, но при этом мило улыбнулась. Я и не подозревала, что застану тебя здесь. Я приехал на один день, чтобы помочь Рогану. А Патриция? Она в Дублине, разрывается между малышкой и колледжем. Расскажи мне про малышку, как она? Прекрасно, похожа на мать. Джозеф спохватился и протянул Грею руку. «Вы должно быть Грейсон Тейн, а я Джозеф Донахью». Услышав, что у Джозефа есть жена и дочь, Грей сразу приободрился и проникся к нему симпатией. «Я сейчас приведу Мэгги», — сказал Джозеф, — «а вы побродите по галерее». «Да, и не забудьте поинтересоваться, удалось ли ей продать одну из своих работ президенту». «Президенту?» — изумилась Бриана. «Ага, президенту Ирландии. Сегодня утром он изъявил желание купить ее непокоренных». «Боже мой!» — прошептала Бриана, глядя вслед Джозефу. «Представляешь, уже президенту Ирландии известно про Мэгги. Да она вообще приобретает всемирную известность». «Я знаю, но...» Бриана рассмеялась, не находя слов. «Это удивительно! Папа был бы так горд! А Мэгги? Она, наверное, на седьмом небе от счастья! Как же это здорово быть талантливой! Делать то, что нравится другим людям!» «Например, это...» Грей приподнял край покрывала. «Ах, это любой может сделать, если только ему времени не жалко!» «Да нет, я имею в виду настоящее искусство!» Она подошла к картине, изображавшей яркий, красочный, деловой центр Дублина. «Я всегда мечтала...» «Нет, ты не подумай, я вовсе не завидую Мэгги!» «Хотя вначале, когда она уехала учиться в Венецию, а я осталась дома, мне было немного обидно». Но, с другой стороны, судьба правильно распорядилась. Каждая из нас получила по способностям. «Ну вот, почему ты всегда довольствуешься вторым местом?» — возмутился Грей. «Да ты, может, способнее всех, кого я знаю». Бриана лишь улыбнулась. «Тебе просто нравится, как я готовлю». «Нравится?» — без тени улыбки ответил он. И твое вязание нравится, и цветы, и как ты заправляешь постели, и вешаешь белье, и гладишь мои рубашки. Ты делаешь все это без малейших усилий, словно бы играя. Но домашняя работа и не требует больших усилий. Нет, требует. Грей опять неизвестно почему вскипел. Неужели ты не знаешь, для скольких людей создать дома уют — непосильная задача? А скольким это не важно? Да они скорее откажутся от быта, семьи, детей, лишь бы ими не заниматься, не тратить времени. Грей осекся. Он сам был потрясен всплеском своих эмоций. Господи! Давно ли в его душе притаилась эта тоска? И удастся ли похоронить ее снова? Грей! Бриана хотела погладить его по щеке, но он отпрянул. Грей всегда считал себя неуязвимым, но тут вдруг почувствовал, что не вынесет ее утешающего прикосновения. «Я хочу сказать, что твои занятия тоже важны», — торопливо прибавил он. «Не забывай об этом». «Ладно, я пойду посмотрю картины». И чуть ли не бегом кинулся к двери. «Да», — пробормотала, появляясь из коридора, Мэгги. «Любопытный взрыв!» «Он тоскует по семье», — тихо откликнулась Бриана. «Но он взрослый мужик, а не дитя!» «С годами эта тоска не проходит. Он слишком одинок, Мэгги, и даже не подозревает об этом». «Да, но ты же не можешь пригреть его, словно приблудную собачонку! Или можешь?» «Он мне не безразличен. Я никогда не думала, что у меня опять возникнут такие чувства». Бриана опустила глаза, поглядела на свои нервно стиснутые руки и, разомкнув пальцы, решительно поправилась. «Нет, это все-таки не то. Не то, что я испытывала к Рори. Да будь он проклят, твой Рори!» «Ты всегда так говоришь». Бриана вымученно улыбнулась. «Из семейной солидарности».